Глава третья. Елена. «Кирсанова, хватит на пожарника сдавать!» Я, конечно, давно слышала, что все встали, но после ночного променада так хотелось поваляться еще. Но вот только Женька настойчиво тряс меня, лишая малейших шансов подремать. После вчерашнего таскания все тело ломит. Спать охота. Намеренно сонно пробормотала я подходящую отмазку. «Надо себя заставить. Сходить на озеро, умыться. И разгуляешься. Не спать, приехали!» Бурчал друг, продолжая трепать меня за плечо. Сев, я сонно зевнула. «Ага. С меня и вчерашнего купания хватило». На этот раз честно отозвалась я. «Озер тут два». Вредно фыркнул Женя. «Я с утра уже выяснил. Второе дождевое и теплое». «Да?» Я заинтересовалась и потянулась к своему рюкзаку за средствами гигиены. «Покажешь?» «Нет», – качнул головой друг, с трудом выбираясь из палатки. «Повторно туда не попрусь. Тяжело. Там длинный пологий спуск. Объясню, как идти, не заблудишься. Я пока нам завтрак застолблю. Кстати, дежурство по кухне коснется каждого. Сутки готовки, раза четыре на каждую тройку выпадут». «Тройку?» Одергивая спортивный костюм и украдкой оглядывая лагерь в поисках белого, уточнила у Жени. «Ага, всем предстоит разбиться на тройки для четного счета. Или нас и так распределят. Вот не знаю, стоит ли тебе навязываться. Помощи от меня немного будет, а предстоит не одно ведро воды из озера до полевой кухни дотащить. Ведра два только на чай, а еще не меньше на суп. И так три раза в день». Я задумалась. В том, чтобы натаскать воды, для меня проблемы не было. Но демонстрировать явно этого не хотелось. С другой стороны, кого еще в напарники навяжут? С Женькой оно как-то сподручнее. Решим за завтраком. Куда идти? Получив инструкции и отметив, что среди суетящихся на поляне людей Добровольского не видно, потопала умываться. Озеро обнаружилось у дальнего края поляны, на которой мы разбили лагерь. И оказалось похожим на блюдце. Мелкое, в центре хорошо, если мне по грудь. Почти идеально круглое и прозрачное. На берегу обретались несколько таких же разоспавшихся сокурсников. Быстро умывшись и забежав ненадолго в лес, вернулась на поляну, где большая часть народа уже гремела ложками по мискам за тремя большими деревянными столами, сооруженными накануне спасателями. Последние, включая и Андрея, обнаружились тут же, устроившиеся компактной группой в конце одного из столов. К счастью, Женя приберег для меня местечко возле себя, за совсем другим столом. Поэтому, усевшись рядом с другом, я с облегчением поняла, что взглядами со своим Альфой встречаться не буду. «Чем кормимся?» – с подозрением принюхиваясь к совершенно незаманчивому аромату еды в своей миске, бодро уточнила у друга. «Поскольку на утреннее дежурство еще никто не организовался, первые вставшие вскипятили воды и заварили синтетические макароны». Отчитался друг, наматывая длинный пучок на вилку. «Фу!» – я сразу отодвинула миску. Поскольку ночью моя волчица поохотилась, то и я особенного голода не ощущала. «Ограничусь чаем. Он есть?» «Да, бери кружку и иди начерпай из ведра на костре». Друг махнул в нужном направлении. «Галеты там же рядом, прихвати!» Взяв еще и кружку Жени, сходила за чаем. В окружении чарующих ароматов лесных трав, что я особенно отчетливо чуяла, обычная чайная заварка казалась пресной. Пожалуй, надо в свое дежурство насобирать травок и заварить. Благо, в этом я разбираюсь инстинктивно. Мысль озвучила и попавшемуся мне на пути куратору. «Отличная идея, Елена!» – одобрил тот. «Пока на природе, надо в полной мере насыщаться полезностями. Сделаем это обязательной добавкой. Ведь кругом и малина, и смородина, и иван-чай». Пока разговаривала с руководителем практики о чае, почувствовала внимательный взгляд Добровольского. Он явно все слышал. «На тройке уже всех распределили?» Сообразила уточнить у куратора. «Да, ты с Зиминым Евгением, конечно. И чтоб тебе за двоих не надрываться... Пользы от нашего коллеги сейчас немного. Третьим вам добавил товарища посерьезнее. Один из спасателей с вами в команде. Будет на кого часть работы переложить. Ведь и дрова колоть самим придется, и воду носить, и посуду мыть в промышленных масштабах. Да в холодной воде, так что сильный мужчина под боком пригодится. Я сразу поняла, печенкой осознала, кто тот помощник, прикрепленный к нам. И как он это все организовывает? Едва не скрипя зубами, плюхнула на стол обе кружки и под удивленным взглядом друга села рядом. Ведь на практике придется терпеть Андрея круглосуточно. А кто знает, что он еще придумает? Вдруг будет преследовать по пятам? «Ты знаешь, кто с нами третьим?» «Конечно!» – довольно отозвался Евгений. «Я выпросил тебе в помощь выгодный вариант одного из спасателей, того, что на кузена твоего похож. А за него был бой. Все девушки хотели его в свою команду, но для компенсации моей недееспособности дали нам». Мысленно кляня подобный расклад, молча пила чай. «Достал меня Андрей. И тут достал. Ни секунды покоя не будет», – с отчаянием осознала я. Завтрак завершился. Все дружно отнесли грязную посуду первым дежурным, потом разбрелись по своим делам. Заканчивать разбирать брошенное вчера. Общий сбор в центре поляны для обсуждения плана работы был намечен через час. Пока все суетились возле своих палаток, и я в том числе, помогая соседям скручивать тент и открывать окошки для проветривания, украдкой наблюдала за Андреем. Он вместе с остальными спасателями разбирал снаряжение, проверял GPS-приборы, сигнальные пистолеты и при этом ни разу не обернулся ко мне, не бросил ни одного взгляда. И это при том, что его, как и прочих МЧСников, наши сокурсницы вниманием совсем не обделяли. Многие, уже переодевшись в шорты и верх от купальника, то и дело подходили к мужчинам, чтобы обратиться с уточняющим вопросом. А уж Андрей, он привычно находился в эпицентре женского внимания. «Вот и прекрасно!» – зло подумала я. «Меньше будет времени, чтобы мне жизнь портить!» Во время общего сбора нам был озвучен план работ. Всех студентов разделили на группы согласно практическим задачам. Собственно, полевые исследовательские работы предполагались каждый день. Каждые 3 дня был намечен коллективный поход вглубь леса, а по завершении экспедиции – общая, уже более развлекательного плана прогулка. Получается, нам надо успеть заложить 40 исследовательских площадок, выявив и проанализировав растительное видовое разнообразие. Также намечено 3 выхода в лес. Будем делать слепки следов обитающих тут животных и 5 спусков в подземную пещеру, изучать поверхностный срез. Это без общей программы похода к озеру и развлекательного перехода с ночевкой, подытожила я. Работы... И наполовину из этого я не попаду. Спуски так точно пройдут без меня. Горестно кивнул друг, но тут же оптимистично добавил. Зато буду наслаждаться природой. Сюжета в себе накоплю. Ничего, не надейся отлынивать регулярно. Будешь мне помогать. Наша задача – набрать материала на 2 диссертации. Тут, не удержавшись, хихикнула над резко вытянувшейся физиономией друга. Начнем с территории поближе и постепенно будем отдаляться от лагеря вглубь леса. Первую площадку заложим сегодня, вот прямо тут, на краю полянки, пока не вытоптали. И я многозначительно кивнула Жене на высокую травку неподалеку. А давай сегодня еще отдохнем, осмотримся вокруг. Для проформы заныл друг. «Вот выявишь все виды растений на данном участке и спи, отдыхай!» – подмигнула я Женьке. «С тобой поспишь!» – уныло отозвался этот образец творческой натуры и заковылял к нашей палатке. «Возьму справочники, колышки и блокнот. Может, если сейчас начнем, то до темноты все же успеем хоть немного в округе прогуляться. Хотя тут на первый взгляд травы всякой не счесть». «Не горюй!» «Всего-то несколько десятков видов флоры», – уверенно хмыкнула ему вслед и поспешила за другом переодеться. С приближением полудня солнце палило все сильнее. Облачившись в минималистические шортики, а что, я тоже имею право на внимание противоположного пола к своей персоне, тем более что ноги у меня в прекрасной форме, верх от купальника и, обмазавшись защитным кремом, присоединилась к Жене, который уже успел обозначить квадрат для изучения флоры, вбив по углам площадки колышки и натянув между ними бечевку. Разделив обязанности, Женя сидел и фиксировал данные в блокноте, а я, методично перебирая травинку за травинкой на площадке и по необходимости сверяя со справочником, находила новые и новые виды. Приступили к работе. «Да сколько же их там?» – бурчал друг спустя 2 с лишним часа кропотливой работы. «Может, через одно будем?» «И не мечтай. Потом в расчетной части работы такое вылезет, что замучаешься искать объяснение», – хихикнула я, в полной мере наслаждаясь происходящим. И дело было даже не в том, что мое обоняние было куда информативнее, чем любая специализированная литература. Я и справочник только для проформы листала, всегда заранее угадывая видовую принадлежность растения по его аромату. Куда приятнее было ощущать на себе множество внимательных заинтересованных мужских взглядов. А еще 2 раза я случайно поймала отсвечивающий недовольством взгляд знакомых зеленых глаз. Не все мне одной ходить в подбирающих слюни. «Молодцы!» – мимо проходил куратор практики в сопровождении одного из спасателей. «Не стали откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Больше времени в конце останется. А когда на душе спокойно, поскольку все сделано, отдых вдвойне приятнее». Женя буркнул в ответ что-то неразборчивое, но не слишком счастливое. Солнце основательно его припекло, заставляя мечтать о завершении исследовательского процесса. Я, продолжая представление, лучезарно и согласно улыбнулась. Не столько преподавателю, сколько стоявшему рядом с ним высокому симпатичному мужчине. Последний задержался возле нас. Присев рядом и задумчиво покусывая травинку, уточнил. «И что, все дни вот так и будете считать?» Судя по тону, он тоже не причислял это занятие к интересным процессам. «Нет», — обернулась я к нему, — «завтра будем, а послезавтра в лес уйдем, слепки звериных следов делать, а потом будет спуск в подземную пещеру. Это с вами, да?» «Можно и со мной», — многозначительно подмигнул мне парень. «Я буду только рад такую очаровательную девушку подстраховать». Женя на это заявление закатил глаза. «Опыт есть?» «Нет», — скромно потупилась я, успев отметить, как уши Добровольского, что был в дальнем от нас конце поляны, помогая группе девушек подготовить снаряжение для завтрашнего похода, определенно дрогнули. «Но очень об этом мечтаю. Там, говорят, так красиво». «Да», — сел на знакомого конька парень. «Сталактиты, сталагмиты и сияющий морозными узорами свод подземных пещер вас очаруют. Только под землей холодно. Не забудьте это учесть при экипировке». При этом он хозяйским взглядом скользнул по моему телу. «И завтра у вас тоже сопровождение будет. Студентов одних в лес не отпустят. А то можно не только следы увидеть, но и встретиться с теми, кто их оставляет. А тут места дикие, хищников опасных хватает. И медведи, и волки, и рыси». «Рыси нет», – неосторожно брякнула я, заставив Андрея вдалеке поморщиться. «Отчего это?» – удивился уже Женя. «Тайга кругом. Рыси тут очень даже водятся». Передернув плечами, «сами убедитесь». Я промолчала, понимая, что сказать в защиту собственного высказывания мне нечего. «А песни у костра вы любите?» Поднимаясь, обаятельно улыбнулся спасатель. «Так у настоящих туристов водится. Сегодня вечером планируем посидеть с гитарой у костерка под звездами». «О!» Я только восторженно выдохнула. «Было в самом деле очень заманчиво поприсутствовать». «Присоединяйтесь!» Вновь улыбнулся парень, прежде чем направился к своим. «Вы приглашаете? А почему бы и не пококетничать?» «Именно!» И парень, подмигнув мне, отошел. Пока доделывали с другом задание, выясняя количество видов растений на заданном квадрате и подсчитывая численность каждого вида, мысленно прокручивала в уме предложение молодого человека. Весьма интересное предложение. И приятное времяпрепровождение гарантировано, и такой шанс проверить Андрея, раз уж он тут. Белый за последние 2 недели так испытал на прочность мою нервную систему, что чисто по-женски хотелось отплатить ему тем же. Да и черная волчица была мною не забыта, и... какое-то наитие, инстинкт. Не знаю, но что-то требовало от меня именно сейчас, до течки, продемонстрировать волчью природу, показав нахальному белому самцу, что он не один такой на свете. Хотя какой конкурент ему этот человеческий мужчина? Но все же хоть что-то. И договор. Вдруг это именно тот искомый мною шанс добиться нарушения проклятого соглашения, что привязало нас друг к другу? Что, если так я осуществлю то, чего не смогла добиться на земле бурых? Ведь тут влияние белого очень ограничено. Еще неизвестно, на каких условиях медведи пустили Добровольского на эти земли. С другой стороны, у нас все сложнее. Мы оборотни, и он мой альфа. Все мои намерения и планы он может свести на нет одним приказом. И я не смогу ослушаться. Не останусь с другими на ночные посиделки под звездами, а убегу за своим волком в лес. Но вопрос в том, прикажет ли он. После того противостояния, что мне удалось создать, оскорбившись его поступком при встрече с отцом, стало ли это для него уроком? Понял ли он, насколько это важно для меня? И захочет ли он это учесть сейчас? Проверю. Решено. Отправлюсь на свидание с этим спасателем. Уж до перегрызания его глотки Добровольский не опустится, тем более, что нападение на человека в чужих землях ему не спустят. Все. Стоило мне озвучить эту фразу, как Женя с невыразимым облегчением повалился на землю. На сегодня. «Ты изверг!» – простонал друг. «Как я доживу до конца? Все, я ужинать и спать до утра. Мне, между прочим, еще поправляться надо».